Глава 43. Ян. «Люблю», — шептал я то и дело, прижимая еще ближе к себе тело любимой, что так сладко спала на моем плече. «Как же я тебя люблю! Но ведь я со своим увечьем так быстро тебе надоем. Ты слишком живая и сильная, чтобы быть со слабаком». Я перебирал темные волосы своей пары и просто сходил с ума от ее близости и той щемящей нежности, что сейчас наполняло меня всего изнутри. На ощупь провел пальцами по ее скулам, обвел контур манящих губ, которые еще недавно так бесстыдно и жадно отвечали на мои поцелуи. Легкими касаниями спустился от шеи к груди, обвел соски, на животе задержался намного дольше. Никак не мог до конца поверить, что у нас будет ребенок. Прислушался к себе, но без волка я теперь был что обычный человек. Еще одна причина, почему я ее недостоин. Глупая. Она сама не понимала, на что соглашалась, оставаясь рядом со мной. Мне больше нечего ей предложить. Я даже о себе не могу позаботиться, а не только еще о ком-то. Я же теперь наравне с маленьким ребенком. А вскоре будет еще один. И насколько хватит терпения Ярославы. Других бросали и за меньшее. А я теперь обуза. Возможно, что навсегда. Аккуратно переложил любимую со своего плеча на подушку и сел на кровати. Встав, осторожными шагами стал медленно пробираться вперед. Дойдя до стены, направился искать ванную комнату. За первой же дверью оказался коридор. Пришлось вернуться обратно. Вот только дальнейшие хождения ни к чему не привели. Пришлось снова выбираться из комнаты и искать нужную. Ванная нашлась за третьей дверью по счету от моей временной. Принял душ, по ходу дела снеся чуть ли не все с полок, и по стеночке вернулся к себе. По пути к постели наткнулся на одежду. Присев на корточки, на ощупь понял, что это штаны, которые были на мне до этого. Кое-как натянул их, присев на кровать, роняя голову на грудь. Руки безвольно лежали на коленях. «Убогий!» прошептал в тишину комнаты. «Какой же я ничтожный! Теперь только и остается, что жалеть себя!» Сзади зашевелилась Ярослава, а через мгновение она уже обнимала меня со спины, целуя в шею в то место, где находилась ее метка. «Только вот толку теперь от этого знака принадлежности чуть! Интересно, как скоро она меня бросит? Спи, Ярусь, все в порядке!» Лег на постели девушка, тут же снова удобно устроилась на моем плече, провел ладонью по изгибу ее тела и прижал ближе к себе. Идеальная. Прервал нашу кратковременную идиллию приход остальных. Их смех окончательно разбудил Ярославу, которая тут же подскочила с кровати и заметалась по комнате. Судя по шороху, она одевалась. «Так, торопишься всех поприветствовать? Или кого-то одного конкретного?» Хотел спросить как можно беспечнее об этом, но в голосе отчетливо проскользнули ядовитые нотки ревности. «Луна! Я еще хотел отпустить ее к другому. Говорил, что не буду мешать их отношениям. Дурак! Никогда я не смирился бы с кем-то другим в ее жизни. Как представлю, что чужой прикасается к ней!» Непроизвольный рык вырвался из горла сам по себе. «Ян, ну что за глупости?» Яра подошла и присела рядом. «Ты что, ревнуешь?» «А вообще, не ты ли там что-то про милых девиц говорил совсем недавно?» Внутри заворочилось что-то темное и нехорошее. Собственнический инстинкт полностью затопил сознание. «Моя!» — снова зарычал я, сжимая ладони в кулаки. «Да твоя! Твоя!» — рассмеялась в ответ эта издевательница. Ярость отступила, но не до конца. Прислушался к себе и почувствовал, словно внутри кто-то что-то нашептывает. Что-то неясное, но до боли знакомое. Догадка привела в замешательство. С одной стороны, я был рад, а с другой растерян. Еще через минуту я уже был почти уверен в том, что мне это все показалось. «Ян, Ян, что с тобой?» как издалека послышались слова любимой. Непонимающе сосредоточился на ее взволнованном голосе и помотал головой. «Ничего, абсолютно ничего», — вздохнул и удобнее устроился на постели. «Позовешь Мака?» «Хорошо», — поцеловала меня в губы и встала. «Я быстро», — хлопнула дверь, и я остался один, ненадолго. Вскоре пришел друг. Первым делом он снова осмотрел меня. «Ну, рассказывай, помирились?» — весело поинтересовался Макдауэлл. «Предатели вы все, особенно ты!» — послышался хохот ученого. «Зато помогло!» — обрадовался он. «Смотря в чем?» — пожал плечами. «Мне несколько минут назад показалось, что я почувствовал своего волка. Правда, точно не уверен, это ощущение так быстро прошло». «Ну-ка, ну-ка!» В голосе друга появилась особая заинтересованность, когда тот находил что-то особенно любопытное для своих исследований. «Что этому предшествовало?» «Ревность», — нехотя признался, морально готовясь к насмешкам со стороны оборотня. Но маг лишь присвистнул и хлопнул по плечу. «Да, дружище, не завидую я тебе. Но знаешь, тебе не о чем беспокоиться. Яра ни на кого не обращает внимания, кроме тебя». Даже несмотря на все попытки Тимофея привлечь ее внимание. «Что?» – взревел я не своим голосом, подскакивая с кровати. «Ярослава!» Внизу что-то разбилось. Послышались приближающиеся шаги и голоса, а после в комнату ко мне, судя по звукам, ввалилась целая толпа. «Ярослава, ты как-то странно размножилась», — потешался Макс, стоя рядом со мной. «Что случилось?» — выдохнула девушка, подходя ко мне и беря за руку. «Что за Тимофей к тебе клинья подбивает?» — рявкнул я. «Я ее охраняю», — нагло проговорил неизвестный мне волк. «Кажется, Яра говорила, что он из стаи белых». «У меня без тебя хватит оборотней, чтобы защитить свою пару!» — угрожающе прорычал я. И в этот момент отчетливо почувствовал присутствие моего волка. Черт! Никогда бы не подумал, что буду так рад своей сущности. «Да?» — издевательски протянул Тимофей. «Мы заметили, как ее защищали. Да и ты теперь вряд ли сможешь даже себя защитить, не говоря уже о девушке и ребенке». Все чувства усилились в разы. Я не видел, но внутренним чутьем знал, кто и где находится в комнате. Безошибочно выделил из всех этого белого защитничка и в мгновение ока оказался рядом с ним, сжимая одной рукой его шею и поднимая оборотня над полом. «Если ты еще хоть раз приблизишься к моей паре, я тебя убью!» — прорычал ему. Пусть я его не видел, но чувствовал запах страха, хотя он храбрился, чем вызвал мое невольное уважение. Сила альфа разлилась по комнате, заставляя всех признать во мне сильнейшего. Отпустил Тимофея и отступил на шаг. «И пусть я ничего, как и прежде, не видел, но теперь точно знал, что могу защитить себя и Ярославу с ребенком». «Признаю, был неправ», — просипел Белый, «не забывай об этом». Рядом со мной тут же оказалась любимая, и я отчетливо ощутил аромат ее счастья и слез. «Ярусь, ты чего, моя? Все хорошо. Теперь уже точно все будет хорошо». Прижал девушку к себе и уткнулся лицом ей в шею, вдыхая умопомрачительный запах лилий. «Наверное, я никогда не смогу ей надышаться, как и насытиться». «Пожалуй, нам пора», — пробормотал маг. «Думаю, дальше все быстро придет в норму». «Ян, самолет через несколько часов», — перед выходом предупредил Айом. Кивнул, принимая его намек, а Ярослава засмеялась мне в плечо. «Твой бета?» «Сама тактичность», — пробормотала она, а я лишь хмыкнул. «Твой волк? Он... Ты его снова чувствуешь?» В ее голосе сквозили страх и радость одновременно. Снова потянулся к своей второй сущности и получил слабый ответ. Зверь словно снова затаился и почти не ощущался, но он был. По крайней мере, я чувствовал на интуитивном уровне пространство. Улыбнувшись, кивнул и получил за это поцелуй от любимой. «Я верила, что все будет хорошо. Я так рада, Ян, за тебя». И она действительно была счастлива в данную минуту. Засмеялся и закружил ее на месте. Хохот малышки заставил встрепенуться моего волка, и по телу пронеслась волна нежности и желания. «Жаль, что у нас совсем нет времени», — пробормотал я между поцелуями. «У нас полно времени», — она провела кончиками пальцев по моей щеке. «Будет чуть позже». «Если только ты снова от меня не сбежишь», — ухмыльнулся я, за что получил удар в плечо ее маленьким кулачком и вовсе рассмеялся. «Ладно, надо собираться. Мне бы одеться не помешало». «Там приехали еще два оборотня. Они привезли все ваши вещи. Твои стоят у кровати», — сообщила тут же Яра, проводя меня к сумке с одеждой. «Значит, Малькольм с Нораном живы, но хоть их уберег», — проговорил, тяжело вздыхая. Настроение снова скатилось от замечательного до подавленного. Даже не представлял, как буду говорить о произошедшем родным и близким всех погибших. Вздохнув быстро, насколько это было возможно в моем случае, оделся и, взяв любимую за руку, направился на первый этаж. Там, судя по поведению оборотней, тоже все были собраны. Уезжали мы в полном молчании. Перед тем, как войти в аэропорт Торонто, я лично нажал кнопку детонатора, взрывая все убежища Лиама. Оказывается, пока я был в отключке и выяснял отношения с Ярославой, другие заминировали все дома и офисы Кларка в самом городе и его пригородах. Со всем остальным можно было разобраться, руководя действиями из Шотландии. Домой мы попали около полуночи, когда весь замок уже спал, кроме охраны и несколько отдельных личностей. Мэйси прибежала почти сразу в холл, как только почуяла присутствие своей пары, и практически влетела в объятия Мака, чуть не уронив того от неожиданности. Исчезла парочка почти сразу же. Усмехнулся и приказал стоящему в сторонке оборотню-охраннику отвезти наших гостей из Белого клана в свободные гостевые апартаменты. С отцом решил поговорить утром, потому остальных тоже отпустил отдыхать. Очутившись в нашей с Ярославой комнате, тут же набросился на нее, как изголодавшийся зверь. Она даже не успела возразить, как оказалась лежащей подо мной прямо на полу. Я не был ласков и нежен, наоборот. В чем-то даже груб, но точно знал, что моей паре это нравилось. На каждое мое движение она отзывалась со всей страстью. Ее крики наслаждения звучали самой лучшей музыкой для моего слуха. «Ты потрясающая, самое лучшее!» — шептал я ей уже после первого секса, медленно целуя каждый сантиметр ее бархатной кожи, возбуждая вновь. Нашу семейную идиллию прервал раздавшийся рядом громкий стук в дверь. «Кому-то явно жить надоело!» — пробормотал, не прерывая своих ласк. «Луна, как стыдно! Мы же прямо у дверей, а там...» «Они... о...» Еле слышно простонала Яра. «Все ты виноват, Адвайр. Вечно я из-за тебя попадаю в неловкое положение». «От Адвайр слышу», — усмехнулся, продолжая посасывать ее грудь. «Хватит!» — прохныкала девушка. «Пожалуйста!» Я втянула ее сосок в свой рот, чуть прикусив. «Да...» Очередная барабанная дробь по дубовой двери привела уже в ярость. «Кто бы ни был, убирайся!» — пророкотал зло. «Альфа, простите, но это срочно!» — послышался голос Айомхера. «Неужели это важнее моей жены?» — сиронизировал я, а в ответ тишина. «Черт! Ярусь, Айом не стал бы отвлекать просто так!» «Я понимаю!» — прошептала она, уткнулся лбом в живот девушки и провел языком по впадинке на нем, отчего любимая выгнулась всем телом. «Ах, попозже никак!» — простонала она. «Вряд ли. Я скоро вернусь, обещаю», — пробормотал, целуя ее в губы. После чего, рвано выдохнув, оторвался от жены и стал шарить руками по полу в поисках одежды. Ярослава протянула мои вещи, и я благодарно ей кивнул, стал одеваться. За дверями меня ждал Бетта, который сходу заявил, что все уже собрались в моем кабинете. И правда, там обнаружился мой отец Лаган, и теперь пришли мы двое. «Где глава службы безопасности?» — тут же поинтересовался у всех. «Готовит замок к осаде», — мрачно произнес отец. «К чему?» – опешил я от такой новости. «Кто на нас напасть вздумал?» «А все, кому не лень. Клан песков, бурых, огненных и серых», – отозвался тут же глава ищеек. «Вот только ни Хавьера, ни Ултана я среди собравшихся под нашими стенами не заметил. А почему серые полезли в это, вообще непонятно». Повисла напряженная тишина. И я знал только один выход из сложившейся ситуации. Не говоря ни слова, вышел из кабинета и направился к выходу. Благо, я знал наизусть все коридоры и местоположение комнат в своем замке. Так что добраться до холла не составило труда. Вот только у дверей меня перехватил Айом. «Альфа, что ты задумал?» Вспомнил один древний обычай. «Хочу его применить». Пожал плечами, сделал шаг вперед, но Бета не собирался так просто сдаваться. Оборотень схватил меня за плечо и заставил остановиться. «Не знаю, что ты задумал, Йен, но уверен, это глупо. У тебя скоро будет ребенок, и вот именно поэтому и должен это сделать», — прорычал я, подавляя волю Айома своей силой. «Прости, но я не могу больше допустить невинной смерти. Тем более, если всего этого можно избежать», уже спокойнее пояснил свое поведение и вышел на улицу. Я двигался по улице по направлению к воротам, за которыми, по словам Айомхера, находились наши враги. Город, как я понял, был полностью ими оккупирован, так что за стенами замка укрылись все, кто успел сбежать прежде, чем их схватили. Все это я узнал от признавшего поражение в нашем споре Бетты. Сейчас он вышагивал рядом со мной и то и дело продолжал пытаться меня отговорить от затеянного самоубийства. Подходя к воротам, приказал их открыть. После чего вышел вперед, опустив голову вниз, чтобы никто не догадался о моем увечье, усмехнулся и как можно громче сделал заявление. «Я, Йен Одвайер, альфа всех кланов, взываю к древнему обычаю. Я вызываю на смертный бой глав ваших кланов или других представителей за неимением оных. Пусть суд Луны рассудит нас, и победитель получает все». Вокруг наступила мертвая тишина. Не было слышно даже перешептываний. Все обдумывали сказанные мною слова вызова. «Я, Хавьер Гарсия, глава клана Огненных Волков, принимаю твой вызов, Альфа!» Появился первый мой враг. Я слышал, как он осторожно ступает по траве. Судя по всему, как раз вышел из леса. «Я, Ултан Аль-Халиль, глава клана Красных Песков, принимаю твой вызов, Альфа!» С акцентом произнес с другой стороны второй несостоявшийся убийца. От клана Серых и Бурых не выступил никто. Видимо, они не совсем дураки. Понимали, что против меня у них нет шанса. А вот у двух глав, лишь чуть уступающих прежнему мне по силе, есть вполне реальные шансы победить. Я выступил вперед и замер, отдавая ведущую роль своему волку. Обернуться у меня так и не получилось, но все чувства обострились до предела. Уж не знаю, что произошло в последний раз, но мой зверь был слишком ослаблен. А я ведь даже свою силу не использовал полностью, потому что она теперь ограничена. С обеих сторон послышалось копошение, и скоро площадку перед воротами огласил дружный вой двоих противников. Я молча и сосредоточенно стоял на месте и не двигался, прислушиваясь к каждому шороху. Судя по звукам, оборотни ходили кругами вокруг меня, видимо, ожидая, когда я тоже обернусь. Не дождавшись, они пошли в наступление. Почувствовал легкое шевеление справа и тут же пригнулся, перекатываясь в сторону прыгнувшего. Тот пролетел надо мной и приземлился на мое место. Я снова замер, пытаясь уловить последующие их действия. Они нападали, иногда поодиночке, а после одновременно. Но я то и дело уворачивался, действуя на одних голых инстинктах. Пару раз меня зацепило. Кто-то из них успел проехаться когтями по моей спине, вспарывая кожу и разрывая сухожилия. Правая рука уже висела плетью. Боль сковывала движение, но я не сдавался, снова и снова уходя из-под очередного удара. В какой-то момент оказался лежащим на спине, а надо мной навис волк. Всеми силами вцепился в его морду, поворачивая ее резко в бок, ломая шейные позвонки и откидывая поверженного противника в сторону от себя. Шатаясь, поднялся на ноги и постарался понять, где находился другой. Я чувствовал сильную слабость и головокружение от того, что потерял уже много крови. А боль с каждой минутой становилась все сильнее, обещая в скором времени накрыть с головой. Но в отличие от врагов, мне было что терять и ради кого продолжать бороться. И я ждал, когда меня начнут атаковать. Но шло время, а ничего не происходило, пока не почувствовал изменение силы в пространстве. Враг обернулся человеком, а вскоре я почувствовал его присутствие рядом со мной совсем близко, и в отличие от меня противник имел лишь пару ссадин и синяков. Я, Хавьер Гарсия, глава огненных волков, признаю свое поражение. Все мое, твое, Одвайр. Оглушенный таким поворотом продолжал стоять на месте, ожидая подставы, но ее так и не последовало. Вместо этого Хавьер придержал меня за здоровое плечо, чтобы я не упал, и совсем тихо прошептал, дабы никто, кроме меня, его не услышал. «Ну ты идиот! Выйти против нас слепым и неспособным к обороту? Надо быть либо полнейшим психом и самонадеянным ублюдком, чтобы на такое решиться, либо уж совсем отважным и отчаянным. И что-то мне подсказывает, что к тебе относится последнее. Прими мое уважение и восхищение. Я действительно впечатлен и горд тем, что во главе всех кланов стоит такой оборотень, как ты. Не буду просить прощения за содеянное, как и требовать в оплату долга твоей жизни оставить мне мое место. Наоборот, я недостоин быть главой своего клана, несмотря на то, что среди огненных самый сильный. Но прошу разрешить мне помочь тебе. Мы никому не рассказывали, но мой младший брат когда-то прошел через то же, что и ты. Вот только в отличие от тебя он сдался и покончил с собой. Самое противное, к тому времени мы как раз выяснили причину произошедшего, но ничего сделать уже не успели. В общем, я останусь в городе. Пришли кого-нибудь, если надумаешь согласиться на мое предложение. Интуитивно уловил, что мужчина мне поклонился и ушел. Вскоре у ворот остался только я и не решавшиеся выйти или что-то сказать мои соклановцы. В тот момент, когда развернулся лицом к замку и вошел внутрь его территории, послышалось рычание, а затем лицо опалило хлесткая пощечина. «Идиот!» Следующий удар пришелся на другую сторону лица. «Сволочь! Дурак!» С каждым словом Ярослава продолжала бить меня уже слабее, а голос все больше скатывался на шепот, пока и вовсе не разревелась, уткнувшись мне в грудь, цепляясь за остатки моей рваной рубашки. Я гладил любимую здоровой рукой по волосам, целуя то и дело макушку. Говорить ничего не стал, да и не хотелось. Все равно утешение сейчас не поможет, только еще больше ее расстроит, поэтому я стоически ждал, когда девушка успокоится сама, стараясь позорно не рухнуть в обморок от полученных травм, что довольно сильно ослабили организм. Перед глазами уже начало все темнеть, когда Яра все же оторвалась от меня и, назвав в очередной раз идиотом, оставила одного. «Обиделась», — прокомментировал увиденный маг. Его слова до меня уже доносились, словно издалека или из-под толщи воды. Да ты совсем плох, дружище!» — тут же забеспокоился оборотень. Меня уложили на носилки и повезли в замок. А по дороге мое сознание все-таки не выдержало. и я отключился. 2 недели спустя. Я стоял на одной из полян леса в ожидании того, от кого бы никогда не подумал принять помощи. Но ситуация требовала своего разрешения, да и все болячки было возможно залечить лишь оборотом. Своего волка я по-прежнему ощущал довольно слабо. Только во время сильных эмоций его присутствие чувствовалось во мне отчетливее. Но любые волнения мне сейчас были просто противопоказаны по настоянию Макдауэлла, который, кстати, сидел неподалеку под деревом. Наверное, внешне он был, как всегда, спокоен и расслаблен. Но я-то знал, что все это лишь напускное. Если надо, он сумел бы тут же прийти мне на помощь, хотя моя интуиция молчала, не ощущая опасности. Послышался шорох, хруст веток и шелест травы под ногами пришедшего, который, по-видимому, специально шумел, возвещая о своем появлении заранее. Скорее даже это была дань уважения к моему увечью. Сегодня должно было все решиться. Как говорилось когда-то кем-то, сейчас или никогда. Никому не признался, но было безумно страшно, ведь могло и не получиться. «Добрый день, Альфа, Макдауэлл», — послышался низкий голос мужчины. Я лишь напряженно кивнул, а Мак ничего не ответил. «Ваша проблема состоит в том, что вы потратили много внутренних сил, и у волка их просто не хватает для полноценного существования. К тому же человеческая ипостась тоже была очень ослаблена. Отсюда имеем то, что есть. Я не зря передал вашему доктору, чтобы вам не позволяли волноваться, нервничать ни в каком виде и ни в коем случае не использовать свои силы. По сути, сейчас все должно получиться. Времени прошло достаточно для скопления нужного количества альфа-частиц. Сейчас мы с Макдауэллом обернемся в волков и попробуем вас позвать, Йен, а вы при этом должны будете уйти сознанием на второй план, оставляя руководство за вашим волком», — объяснил все Хавьер. «Чувствую себя молодняком, которого учат контролировать свои силы», — проворчал я. «Верно, по сути, именно этим мы сейчас и будем заниматься», — подтвердил бывший глава клана Огненных. «Но делать нечего. Если я хочу быть полноценным оборотнем, придется послушаться». Дождался, когда мои помощники в этом нелегком деле примут волчью ипостась, и углубился в себя, зовя своего зверя и передавая ему пальму первенства. Сначала ничего не происходило. Сколько бы ни звали меня другие волки, мой не откликался, по крайней мере, до тех пор, пока не почуял сладкий аромат своей пары. Хотя к этому времени я уже готов был признаться в своей убогости окончательно. Но стоило услышать ее призывный вой, разносившийся по лесу, и почувствовал, как сила вновь наполняет каждую частичку моего тела теперь уже полностью. Взвыл в ответ, помчался к той, кто так отчаянно звала меня. Не сразу даже сообразил, что бегу на 4 лапах и вижу. Зрение вернулось. От неожиданности остановился, по инерции пропахав землю мордой. Отряхнувшись, рванул снова за любимой. Окончательно ее догнал только возле нашей пещеры. Она склонила голову в бок и следила за моим приближением, но стоило мне подойти слишком близко, как тут же скрылась в недрах грота. Следуя путем ее аромата, вышел к озеру, в котором мы купались в прошлый раз. Ярослава была уже в человеческом облике, стоя посреди водоема. Хотел обернуться и присоединиться к ней, но волк не позволил. Ему тоже хотелось побыть с нею рядом, учитывая, сколько времени прошло с последней их пробежки. Девушка звонко рассмеялась и подплыла к нему, целуя того в нос и обнимая за шею. «Скучала по тебе, черный!» — прошептала она, перебирая его шерсть. Пока зверь млел от этих действий, я уже сдерживался из последних сил, также ощущая ее прикосновение на другом себе. Раньше этого не замечал, а теперь понял, насколько сильно связаны оборотни со своим вторым «я». Волк лизнул Яру в щеку и отступил, возвращая мне ведущую роль. Поспешил обернуться и тут же впился поцелуем в мягкие губы своей малышки. «Люблю тебя, Ярусь, больше жизни», — прошептал ей на ухо. «А, знаешь, что самое прекрасное?» Она отрицательно покачала головой. «Ты прекрасна, совершенно. Теперь я это особенно отчетливо вижу. Твои глаза напоминают изумруды, волосы агат, кожа жемчуг. И ты вся моя драгоценность. Никогда и никому тебя не отдам и не потеряю». Я вытирал слезы, катившиеся по щекам моей любимой, и понимал, что действительно счастлив, несмотря ни на что. И если уж моя чувствительная половинка и будет плакать, то только от радости. «Люблю тебя». Всего лишь два слова, но одно чувство на двоих, почти троих. А дальше, может, и больше.